Глава 35. То, с какой скоростью Марфа приняла вертикальное положение, не то что удивило Игоря, ошеломило. Режим стерва включился еще быстрее. Как только ассистент Марфы Делия появилась на пороге, на нее обрушился град вопросов, начиная с того, почему манекены до сих пор не расставлены по своим местам, заканчивая тем, что цвета тканей, которые несчастная в этот момент держала в руках, не соответствуют тем, которые Марфа заказывала. По правде говоря, Метель даже не посмотрела ни на цвет, ни на фактуру материала. Ей хотелось, чтобы Деля побыстрее убралась с глаз. «Кстати, где мой кофе?» — быстро спросила Марфа, когда за опешившей девушкой уже закрывалась дверь. «Кофе?» рассеянно повторила ассистентка, снова просовывая голову в дверной проем. Бедняжка была так взволнована, что, казалось, совершенно не заметила Игоря, стоящего за спиной начальницы. «Кофе? С молоком? Без сахара?» «А, ваш кофе! Он готовится!» Постаралась взять себя в руки девушка. «Скоро принесу!» Марфа с сомнением взглянула на нее и прищурилась. «Ты хочешь сказать, что оставила мою кружку без присмотра в кофемашине? Поставила и ушла? Она там сейчас стоит, и непонятно, кто рядом ходит? Свари новый. Предварительно не забудь вымыть посуду и не оставляй ее одну впредь». Игорь и Делия могли бы посоперничать за звание самых распахнутых глаз и рта. Вид у них был комичный. Оба видели Марфу такой впервые. Вот уж раскрытие с новой стороны. Делия моргнула несколько раз, только после этого очнулась. «Конечно, сейчас все сделаю. Да, пожалуйста, будь так добра». После того, как след ассистентки исчез, Игорь вздохнул. «Ты до ужаса строгая. Это что сейчас было?» Развернувшись на каблуках, Марфа ткнула его в грудь указательным пальцем. «Это из-за тебя сейчас было. Неужели непонятно? Дезориентация. Шок от моего поведения перебьет эффект от того, что она могла увидеть, войдя в кабинет. Ты вообще с головой дружишь? Нельзя заваливаться без приглашения и творить, что вздумается твоей пустой головешке. Ясно?» Тирада была произнесена на одном дыхании. «И да, как ты сюда попал?» «Твоя ассистентка меня пропустила, когда я сказал, что должен доставить цветы». Будучи сбитым с толку, Игорь не успел придумать правдоподобную ложь и бесхитростно сказал правду. Со вздохом Марфа опустилась в кресло, забыв о том, что ей якобы было противно садиться. Не зря, выходит, она отругала нерадивую помощницу. Лосано тратил баснословные суммы на охрану, в том числе и информации о новых коллекциях, а тут какой-то проходной двор. Узнай Алекс об этом, то слова Марфы оказались бы для девушки похвалой, потому что в гневе он был очень страшен. Те несчастные, что умудрялись его довести, мгновенно об этом жалели. Долго жалели, потому что те рекомендации, которые он мог дать, закрывали путь даже в магазины масс-уровня, не говоря уже о домах высокой моды. «Выметайся!» — сквозь зубы произнесла Марфа. Она и сама не понимала, на кого больше злиться в этот момент. Но Игорь ей определенно казался антигероем в истории с ее бесхребетностью. «Как скажешь, только давай сначала повторим». С раздражающей довольной рожей он уселся на край стола Марфы. «Твой темперамент меня снова возбудил». «Ты охренел!» — не спрашивала, утверждала девушка. «Правду говорю». Игорь взял ее руку и положил себе на пах, предусмотрительно прижав сверху своей ладонью, чтобы у нее не получилось отвести ее сразу. В штанах Стравинского мгновенно произошло оживление, которого Марфа при всем желании не смогла бы не почувствовать. «Если ты сейчас же не отпустишь, я сожму так, что ты сможешь претендовать на пожизненное звание амбассадора Валентино и их линейки Mason Snake». Будет твой дружочек только змейкой всю оставшуюся жизнь ползать. Но ты не переживай. Те дамы, к которым ты привык, и такое чудо приласкают. За деньги ведь все равно, какие леденцы обсасывать». Лукавая широченная улыбка расползлась по милому личику. Для убедительности Марфа сжала руку, но не сильно, так, чтобы Игорь мог оторвать от себя ее руку, что он, собственно, и проделал. «Ты всегда такая или только после долгого недотраха?» Игорь заглянул в глаза девушки. «А с чего ты решил, что у меня давно никого не было? Думаешь, ты единственный носитель сего оружия?» Указав взглядом на то место, которого недавно касалась, Марфа рассмеялась, теперь уже искренне. На долю секунды она увидела в глазах Стравинского неприкрытую ярость, но он быстро овладел собой. Слова Марфы были неприятны, задевали мужскую гордость и самолюбие. У него самого полноценного секса так и не случилось за все время их разлуки. А то, что было, не принесло ожидаемой разрядки и возможности не думать о девушке, которая плотно засела в сознании. «Не знаю, с кем и что у тебя было, но 10 минут назад ты так отчаянно стонала, что я никогда не поверю, что тебе не понравилось», — нетерпеливо произнес он, стараясь казаться беззаботным. Если бы не выработанное годами тренировок хладнокровие, шейка наглой девицы была бы уже переломлена. Игоря частенько мучил вопрос, как она дожила целой до своих лет. Сколько было терпения у окружающих, если видимых повреждений на ее теле не наблюдалось? А уши? Может, все негодование, обиженные длинным языком, вымещали на ушах Марфы? Надо было отдать должное Антону, что-что, а выдержка у него была. Игорь был уверен, крови она попила двоюродному братцу немало. Откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу, Марфа посмотрела на Игоря снизу вверх с явным превосходством. «Я тебе и не сказала, что мне не нравится. Надо признать, определенные способности у тебя есть». «Вот уж спасибо», — произнес с мрачной усмешкой. «Значит, я могу рассчитывать на дружбу с привилегиями?» В голосе был слышен небольшой азарт. «Нет, но на привилегии без дружбы, возможно, можешь». Фуша передернула плечами, давая Игорю небольшую, но все же многообещающую надежду. Девушка тщательно и вполне успешно пыталась справиться с раздирающими ее сознание эмоциями. Если и играть с ним во взрослые игры, то только по собственным правилам.